Глава 9. Мы заперли помещение, и Шерлок Холмс быстро скрылся под покровом темноты. По совету сержанта Донли, он остановился у школьного учителя, который жил в маленьком коттедже за кузницей. Я отдал ключ мистеру Херксу и вернулся в Королевский лебедь. Миссис Вернер разливала напитки. Я решил провести собственный эксперимент и попросил у нее французского коньяка. Она подала мне меньший по объему стаканчик, чем тот, что я получил в «Зеленом драконе». Цена же была гораздо выше. Отпив первый глоток, я сразу почувствовал разницу. Мистер Вернер не разбавлял коньяк, и он сохранял свою нормальную крепость. Хозяин гостиницы разговаривал с Беном Пейном, Кротоловым, и Дервином Смитом, скотоводом, конкурентом Эдмунда Квалсфорда. Они обсуждали местные новости, налоги и ремонт дорог. Я молча слушал, делая вид, будто подтягиваю коньяк. Я спрашивал у Шерлока Холмса, следует ли мне разузнать побольше о ком-либо из местных жителей, с которыми я уже беседовал. Я ожидал, что он проявит интерес, по крайней мере, к Дервину Смиту. К моему удивлению, его любопытство вызвал лишь Таф Харрис, сельскохозяйственный рабочий из Нью-Ромни, который ежедневно проделал около 10 миль, чтобы добраться на работу и обратно. Но Таф Харрис не жаловал Королевский лебедь. Естественно, что в ночь накануне похорон разговор перекинулся на Эдмунда Квалсфорда. «Говорит, Лаиса никак не может смириться со смертью мужа», — заметил Дервин Смит. «И еще что старая Дорис совсем помешалась. Эмилин же не смогла больше выносить свою заловку и уехала. Возможно, она не хотела встречаться со всем семейством Монье, которое должно собраться на похороны. Интересно, как без нее пойдут дела? Как вы знаете, морскими утесами управлял не Эдмунд, а Эмилин. Она знала о земледелии и животноводстве вдвое больше его, хотя и это не очень много. Однажды я пытался показать ему, как, взяв его землю в аренду, смогу выплачивать ему больше, чем он получает от своих овец. Он почти согласился со мной, но при следующей встрече передумал. Иначе говоря, Эмилин заставил его передумать. Я мог понять, почему он завидует Эдмунду Квалсфорду. Смит был сообразителен и удачлив, но даже самая дорогая одежда не сделала бы его таким элегантным, как Эдмунд. Никто никогда не сказал бы о Дервине Смите, что он вел себя с окружающими, как настоящий джентльмен. Можно ли предположить, что он надеялся, убив Эдмунда, изменить ситуацию? Неожиданно мистер Вернер обратился ко мне. «Собираетесь на похороны?» Я замешкался как бы в нерешительности. «Нет», — наконец сказал я. «Я уверен, что церковь и без меня будет битком набита. Я не хотел бы быть лишним среди друзей Эдмунда». Мистер Вернер кивнул, соглашаясь со мной. «Там соберутся все. Мы закрываемся сразу же после завтрака и не откроемся до вечера. Завтра утром обратитесь к миссис Вернер. Она даст вам хлеба и сыра. Это поможет вам продержаться». «Все магазины тоже закроются?» «Думаю, да. Это самое малое, что мы можем сделать из уважения к памяти Эдмунда и выражая соболезнования его семье. Завтра в деревне почти никто не будет работать», — добавил Бен Пейн, «хотя здесь и так всегда было полно бездельников». Жители Хевенчерча устраивают себе выходные без всякого повода и после этого жалуются, что дела идут плохо и трудно заработать на жизнь. «А как насчет вас?» — улыбнувшись, спросил я. «Вы тоже закрываетесь?» Пейн только пожал плечами. «Кроты работают без выходных, но я, конечно, найду время, чтобы побывать на похоронах Эдмунда. Я знал его еще мальчишкой. Наверное, в детстве он помогал вам ловить кротов возле морских утесов?» «Нет, не помогал», — ответил Пейн. «Зато Эмилин, да. Она действительно ловила кротов и отдавала мне. Однако Эдмунд относился ко мне по-дружески. Всегда был очень добрым и щедрым». Пейн неожиданно поднялся и, извинившись, вышел. «Многих подкосило это событие», — тихо заметил мистер Вернер, проводив взглядом Бена Пейна. «Должно пройти время, чтобы жители Хевенчерча оправились. Эдмунд знал всех, и почти все, кого он знал, были его друзьями. Я уже слышал об этом. Теперь я совершенно утвердился в мнении, что Эдмунд Квалсфорд был убит. Если у него не было врагов, значит, его убил друг. «Кажется, ваш кротолов процветает», — заметил я. «Ага», — согласился мистер Вернер. «Становится все богаче. Он всегда отличался трудолюбием. Способен копать часами, чтобы найти хоть одного крота. И его брат Нед такой же. Он живет в Олд-Ромни. В этом году у нас просто нашествие кротов. Я слышал, как Том Барлинг на днях жаловался на это. Он говорит, что в жизни не видел ничего подобного. Неважно, сколько кротов поймает Бен, в полях их останется гораздо больше. Поэтому и он, и его брат наняли помощников». «Верно. Я никогда не видел столько кротов, как в этом году», — подтвердил Дервин Смит. «А где живет Бен?» — спросил я. «На Иден-Роуд. Он рассказывал, что научился своему ремеслу от отца. А у него самого нет сына, которого он может научить». «Это печальная история», — отозвался мистер Вернер. «Он женился на дочери пастора, привез ее откуда-то. Приятная была девушка, но слишком хрупкая. Она умерла при первых родах, и ребенок умер тоже. Это было 6 или 7 лет тому назад. Насколько я знаю, с тех пор он не посмотрел ни на одну женщину. Сотни девушек пошли бы за него, только взгляни он в их сторону. Парень красивый, зарабатывает прилично, но он не хочет никого замечать. Дети его брата слишком малы и не могут быть помощниками, поэтому они взяли подмастерьев. По его виду не скажешь, что Бен несчастливый человек, и тем не менее». Он отхлебнул добрый глоток пива и погрузился в раздумье. Вошел мистер Херкс. Ответив на приветствие мистера Вернера, он занял место, которое только что освободил Бен Пейн. «Мы разговаривали о Бене Пейне», — сказал мистер Вернер. «Я говорил, что дела его идут неплохо, но он несчастный человек». Мистер Херкс угрюмо кивнул. «В этом году просто нашествие кротов. Но дела Бена всегда шли хорошо, только характер у него тяжелый. С ним не так-то просто ладить. Жена-то ведь ушла от него». Мистер Вернер удивленно поднял брови. «Никогда не слышал об этом». «Ушла жить к соседям. Может, поэтому Бен почувствовал себя таким виноватым, когда она и ребенок умерли». «Мне кажется, кротолов должен знать болото как свои 5 пальцев», — вставил я, чтобы переменить тему разговора. «Они должны знать, где искать кротов», — ответил мистер Вернер. «Знать пастбище с изнанки, я бы сказал. Если хотите узнать пастбище с лица, спросите у пастухов». «Много ли вы продаете французского коньяка?» — поинтересовался я. «С тех пор, как я пришел, я не слышал, чтобы кто-нибудь заказывал его». «Спрос небольшой», — ответил мистер Вернер. «Он дорогой, и мои покупатели не интересуются им. А потом, по-моему, к нему нужно привыкнуть». «Миссис Вернер считает, что в приличном заведении обязательно должен быть коньяк, а я просто хотел помочь компании Эдмунда. Я слышал, что в «Зеленом драконе» на него есть спрос. Конечно, Сэм Дженкс разбавляет его, и поэтому может продавать дешевле. Только не передавайте ему мои слова». Мистер Вернер двинулся дальше, чтобы поболтать с другими посетителями. Херкс и Дервин Смит допили свои пинты и распрощались со мной. На один из свободных стульев шлепнулся тучный незнакомец. Когда я ответил на его приветствие, он назвался Алвином Принглом. Его круглое лицо светилось добродушием. Очевидно, он не разделял общей подавленности в связи с приближающимися похоронами Эдмунда Квалсфорда. «Слышал, что вы приехали разбираться с делом Эдмунда?» «Да», — ответил я. «Оно оказалось запутаннее, чем я думал вначале». Он еще шире улыбнулся. «В Кенте все всегда запутано, и люди здесь странные». «Я сам из Кембриджшира. Приехал сюда покупать ферму. У этих людей не только мысли забавные, но и язык. Разве вы не замечали? Я пытался установить разницу между дренажной канавой, растительным каналом и сточной траншеей». «Тут вы попали в самую точку», — энергично закивал он. «Эти люди называют навоз пометом, клозет — уборной, в моих местах его называют туалетом, а крышу — кровлей. И даже считают, будто гравий — это галька». Он беззаботно рассмеялся. «Они меня так запутали, что я почти не соображаю, на каком я свете. Если послушать местных жителей, то жимолость — это вьюнок, белая колючка — майское дерево, мать и мачеха — копытень, Терновник — Терн. Я как будто приехал в другую страну». «Да, это действительно необычное место», — согласился я. «Странно, что, по их словам, здесь не занимаются контрабандой». «Ха!» — мистер Прингл сделал большой глоток, не переставая улыбаться. «Ха! Вы когда-нибудь слышали о побережье без контрабандистов? Вы знаете, что такое остров?» «В общих чертах», — признался я. «Нет, вы не знаете. Остров — это часть суши, со всех сторон окруженная контрабандистами». «У вас в Кембридж-шире тоже есть контрабандисты?» «Кембридж-шир не на море, но все равно у нас занимаются контрабандой. Если крутятся деньги, значит, есть и контрабанда. Тех, кто занимается импортом, должны беспокоить контрабандисты», — заметил я. «Мы ввозим товары легально, платим полную пошлину и не можем соревноваться с контрабандными товарами, которые доставляются беспошлинно и сбивают наши цены». Он кивнул, что верно, то верно. «Я вот думаю, не могло ли дело Эдмунда Квалсфорда развиваться успешнее без этого несчастного соревнования? Но все меня убеждают, что здесь нет контрабанды». Прингл с сомнением хмыкнул. «Вы лично сталкивались с контрабандой или слышали о ней?» — поинтересовался я. «О таких вещах не говорят», — ответил Прингл. «Те контрабандисты, что болтают, быстро выходят из дела». «Но все-таки считается, что контрабандой продолжают заниматься. Контрабанда всегда есть там, где есть морское побережье». Допив коньяк, я, пошатываясь, направился в свою комнату. Я так неловко держал свечу, что миссис Вернер наблюдала за мной с сочувствием. Я плюхнулся на кровать, и в моей голове вертелся только один вопрос — кто убил Эдмунда Квалсфорда? Из всех правил, обязательных для детектива, Шерлок Холмс особенно подчеркивал одно — сыщик не должен теоретизировать, не собрав всей информации. Он полагал, что попытки делать заключение до того, как все улики будут собраны, непременно приведут к неправильным выводам. Это было еще одной причиной, почему он не вступал в контакт с официальными властями. Он предпочитал не обнародовать свои выводы до тех пор, пока не убедится в их бесспорности. Но в таком запутанном деле, как это, он должен был с помощью своей безукоризненной логики снова и снова проверять улики, выдвигаемые против каждого подозреваемого. Как же иначе он мог с поистине драматической внезапностью представлять законченное дело во всем блеске своего всеведения, ошеломляя не только зрителей, но и полицию? В деле об убийстве Эдмунда Квалсфорда имелась одна очень важная проблема. В нем отсутствовали подозреваемые. Согласно известным нам данным, никто не желал его смерти. Следовательно, наши данные были неполными. Я поставил себе задачу, прежде чем заснуть, найти хотя бы одного подозреваемого. Для этого я прежде всего задался вопросом, кому выгодна его смерть. Однако, согласно уже собранной информации, я не мог назвать ни одного человека. Так, например, скотовод Дервин Смит, конкурент Квалсфорда, который хотел арендовать его землю и наладить хозяйство, никак не мог ожидать, что его предложение будет принято вдовой Эдмунда. Что же касается ожиданий Смита насчет того, что он унаследует популярность Эдмунда и его место в обществе, то это предположение уводило нас в ту область, где логика бессильна, как сказал бы Шерлок Холмс. Однако Смит был в числе первых подозреваемых, потому что противостоял общественному мнению и открыто заявлял, что Эдмунд был убит. Это могло быть хитрой уловкой умного человека. Если все принимают версию о самоубийстве Эдмунда Квалсфорда или о несчастном случае, а Смит настаивает на том, что совершено убийство, любой следователь должен прийти к выводу, что Смит никак не может быть среди подозреваемых. Если бы он был таковым, то не стал бы привлекать внимание к своему преступлению. Однако это утверждение Смита вполне могло быть и всплеском эмоций, ведь Эмилин Квалсфорд настаивала на том, что ее брата убили. Если не считать едва скрываемой зависти Смита и его презрения к некомпетентности Эдмунда в хозяйственных вопросах, других свидетельств вражды между этими двумя людьми не было. Представлял ли Эдмунд Квалсфорд для кого-нибудь опасность? Даже предельно мягкий человек способен возмутиться, столкнувшись с предательством или нарушениями закона. Например, Гарри Херкс мог обогащаться за счет подделки записей в бухгалтерских книгах. А что если Нат и его приятели-моряки под прикрытием вполне респектабельной компании организовали шайку контрабандистов? Чтобы избежать разоблачения, члены подобной шайки могли убить Эдмунда. Однако не было даже намеков, подтверждающих эти соображения. При таком небольшом товарообороте Херкс едва ли смог совершить подлог, связанный с хищением значительных денежных сумм. Акцизные чиновники не были профанами в своем ремесле и, конечно же, разбирались в уловках контрабандистов. Вряд ли они стали бы действовать так открыто, как Эдмунд Квалсфорд. Я заснул, считая удары часов, доносившиеся из старой церкви на холме. Эти звуки плыли над деревней и тревожили меня, как неразрешенные вопросы. На следующее утро я завтракал рано. Мистер Вернер развлекал меня историей святой Девы Кенской, служанки, жившей в XVI веке около Алдингтона, которую якобы околдовали. От этого у нее случались видения, и она предсказывала будущее. «Ее сделали мученицей за то, что она говорила правду», — сообщил мистер Вернер. «Как это было?» «Она предсказала Генриху VIII, что если он женится на Анне Болейн, Господь проклянет его, и оба они будут несчастны. Король же преследовал всех, кто противодействовал его браку. Он велел пытать и казнить служанку. Но Анна Болейн действительно умерла страшной смертью, и в последние годы жизни состояние здоровья короля невероятно ухудшилось. Если подумать, все это выглядит как весьма правдивое пророчество. Дорис Фаулер всегда интересовалась историей святой Девы Кенской. В течение многих лет она пыталась добиться, чтобы в память о той поставили часовню. Поговаривают, что святая Дева была не то сумасшедшая, не то лгунья, а может быть и то, и другое вместе. Дорис не согласна с этим, а она знает историю болот, как никто другой. При встрече расспросите ее об этом. Только, к сожалению, Дорис сама немного сумасшедшая, и уже давно никто не принимает ее всерьез. У Дорис что, бывают видения, или она может предсказывать будущее? Слава богу, нет. По крайней мере, я об этом не слышал. Представляю, что бы она напредсказывала.